Глава 6. Шампанское для тех, кто рискует. Деньги – странная субстанция, потому что невозможно предугадать их ход в людской жизни. Вот все остальное можно, а это никак. Круговорот воды в природе давно расписан по часам и минутам. Все знают, что капля воды при разном стечении обстоятельств будет бродить и по Тихоокеанскому шельфу, и летать по небу в виде облачной взвеси, и изливаться на Европу с потопами, и, наконец, вернется в Саратов с утренней росой. И это никого не удивляет, потому что наука – штука понятная, пусть даже частности, и вызывают некоторую оторопь. С наукой жить легче. Всегда точно знаешь, надо ли брать зонт. Также хорошо изучены причины и принципы миграции животных. Всяких там перелетных птиц, нерестящихся рыб и шастающих туда-сюда дельфинов. В корне всей этой суеты лежит тяга к лучшей жизни, к более теплой и сытой зиме, а также, наверное, скука и жажда приключений. А кто сказал, что такие чувства доступны только людям? Конечно, ученые утверждают, что зверей гонит вперед исключительный инстинкт. Но вдруг у них стремление к авантюре уже перешло на уровень инстинкта. Мы, кстати, уже тоже на пути к этому, потому что любого полноценного человека как минимум раз в год тянет перелететь в отпуск на теплые пляжи. Чем не инстинкт? Но ни одному ученому еще не удалось открыть закон, по которому деньги перелетают от одного человека к другому. То есть менеджмент, маркетинг, анализ рынка ценных бумаг и банковская практика позволяет найти причины всяких там банкротств и темпов экономического роста, но вот причины, по которым у отдельно взятого определенного человека вчера еще денег не хватало даже на велосипед, а сегодня он заказывает суши в японском ресторане на Тверской, почему это происходит, неизвестны. Как младший научный сотрудник становится олигархом? Можно ли научными методами вычислить среди тысячи младших сотрудников процент будущих олигархов? Можно ли по какой-то классификации выявить конкретного будущего миллионера? А как узнать, кому достанется главный приз лотереи? Кто с точки зрения психоэмоционального состояния с большей вероятностью приманит к себе денежную удачу? Нет, такого рода миграцию денежных знаков никто еще не вычислил. Поэтому я не успела прийти в себя, когда на меня вдруг обвалился денежный поток. Вернее, не совсем уж прямо деньги, но все-таки нечто большее, чем я обычно привыкла получать за все годы моей разбитной, финансово нестабильной жизни. Началось все с того, как через неделю после триумфального схода русских телевизионщиков на африканскую землю мне сунули в зубы контракт ведущей передачи «Дикие поиски диких денег». По нему выходило, что одной этой зарплаты мне хватит на небольшой автомобиль отечественного производства, может только немножко БУ, но ведь это не совсем важно. Оказалось, мне собирались платить около 4000 долларов за каждый месяц, проведенный вне родины, и 2000 за месяцы, которые я буду пребывать в ее пределах. «Что-то на родину мне не хочется», — сказала я судорожным движением руки, спеша подписать все листы контракта сразу. «Если бы ты знала, как мне не хочется», — вздохнул Гоша, которому, как режиссеру-постановщику, наверняка пообещали заплатить еще больше. «Давай тогда подумаем, чтобы наша передача жила вечно», — с энтузиазмом предложила я. «Ты видела, что за каждый рискованный дубль тебе будут доплачивать?» — коварно спросил Славик. Я отрицательно помотала головой, потому что мое желание читать контракт окончилось, как только я увидела пункт «Заработная плата». «Почему ты не показал мне контракт в Москве? Я бы ехала сюда с гораздо большим желанием», — обиженно надула я губы. «Ты в Москве бредила», — аккуратно напомнил он. «Вдруг на фоне моральной травмы ты бы его не подписала?» «Так, и что мне полагается за риск?» заинтересовалась я, листая договор. «Бонус», — скромно улыбнулся Славик, — «в размере половины месячной зарплаты». «Что?» — ахнула я. «Теперь мне стало понятно, почему все наши так рванулись в эту поездку. Я встрепенулась. Покажите мне, где тут ближайший крокодил? Не спеши. Тебе будут платить только за снятый эпизод. Не спеши быть бесплатно сожранной», — усмехнулся Славик. Однако цели своей он, безусловно, добился, потому что на следующей неделе мы приступили к съемкам первого пилотного выпуска программы, а я с замиранием сердца стояла на краю бездонной пропасти в том самом пресловутом ковбойском костюме со шляпой и вещала в эфир. Итак, мы начинаем «Дикие поиски диких денег». Я, Наташа Тапкина, буду вести вас в дикие дебри разных стран, и первый дикий шаг мы делаем по огнедышащей земле Африки. «Надка, дай перцу!» — согласно сценарию крикнул из-за камеры Гошка. «Вам надо перцу? Тогда извольте!» — крикнула я. «Мы познакомимся с первым героем, жаждущим совершать глупости ради денег прямо сейчас, в воздухе. Интересно, будет ли он настолько жаждать узнать меня поближе, чтобы повторить вот это? Что это?» — изобразил растерянность наш случайный каскадер Олежка, красивый худощавый парень, по внешности которого никогда бы нельзя было даже близко предположить, на что он способен. «А вот!» — я хлопнула в ладоши и сделала шаг к пропасти. Тут на меня напал ступор, и хоть моя нога была надежно привязана к какой-то специальной штуковине, которая должна была удержать меня от падения, я струсила. «Наташка, 2000 баксов! Прямо сегодня!» — проорал из-за камеры Славик. Я вдохнула поглубже и сиганула. «А-а-а!» — орала я, глядя, как моя шляпа, сорвавшись с головы, полетела на дно обрыва. Я никогда еще не прыгала с парашютом или с чем-то в этом роде, поэтому у меня сперло дыхание, а сердце чуть не выскочило из груди от страха. Я вдруг почувствовала, что слишком многое не успела сказать Борису перед смертью. Однако еще через миг моя нога ощутимо болезненно дернулась, прорезиненный шланг растянулся, дав мне еще немного полетать, а потом принялся качать меня то вверх, то вниз, как детскую игрушку. Такой искрящийся мячик на резинке. «Как ты?» — орал сверху Гошка. Камера, не останавливаясь ни на мгновение, фиксировала мое безумство, а меня охватывал восторг. Я поняла, что летать — это только первую секунду страшно, а потом... «Прекрасно! Очень жду, когда смогу побеседовать с нашим смельчаком», — ответила я под тексту, и через несколько мгновений Олежка висел вниз головой в десятки метров от меня. Так мы и висели сосисками посреди африканских красот. Солнце искрило. Восторг заполнял меня до самого края. «Я — Олег», — выдавил из себя Олежек. «А я — Тапкина Наташа. Ну как, готова к диким глупостям?» «Ради диких денег, конечно», — кивнул каскадер. «Тогда давайте сделаем это побыстрее, потому что у меня голова кружится», — усмехнулась я. «Итак, что вас ждет? Для начала меня отсюда вынут, а вам придется выбираться самому. Приятно?» «Очень», — изобразил недовольство Олег. Я кровожадно улыбнулась. «А потом вас ждет путешествие по дикой Африке. Ваша первая несгораемая сумма располагается в саванне». «Стоп, снято», — крикнул Славик. «Можно не переделывать. Натка молодца». «Ура!» — крикнула я, когда меня извлекли из пропасти. «Какая красота! Если надо, я еще прыгну!» «Вот видишь?» — радостно и немного устало спросил Славик. «Что?» «А то, что ты действительно псих. Вместо того, чтобы жалобно скулить и просить увольнения, ты хочешь снова прыгать. Значит, я могу выбрасывать тебя с вертолета, запихивать в аквариум с акулами и творить все, что захочу». Довольно потирая руки, заявил он. «Акулы?» — растерялась я. «Все будет организовано. Совершенно безопасно». Хором продекламировали Славик, Гошка и Олежек, успевший уже отснять кадры тяжелого подъема из пропасти. «Я верю», — усмехнулась я. «Знали бы мои родители, какую сумасшедшую дочь они произвели на свет. И все-таки самые сумасбродные трюки, типа попытки оседлать зебру или пробежать босиком по углям, выполняли герои программы, а я стояла рядом и злорадно комментировала происходящее. «Горячо?» — спрашивала я. «Не очень», вымучивал улыбку Стасик. «Я понятия не имела, как можно совершенно безопасно организовать беготню по углям или поедание саранчи, поэтому искренне радовалась, что сия участь меня лично минует. А уж бесплатное путешествие по Африке, где мне демонстрировали всякие чудеса, показывали зверей, давали насмотреться и наслушаться птиц, делало мою невероятную работу поистине великолепной». Передача, задуманная Славиком, сочетала в себе экстремальный трэш, обзор туристических красот страны, в которой мы находились, а также и зоопередача, где демонстрируются повадки и дикая жизнь животных. «Интересно получается», — довольно восклицал Славик. А Лера смотрела на него, как на бога. Звукооператор молча стискивал зубы и ревновал. Но это он совершенно напрасно, потому что гении, они для всех и не для кого. Славик по-прежнему был ближе всего к бутылке. Через 3 недели мы откатали общую технологию, немного сработались друг с другом и наметили примерную схему следующей передачи. «Ну что, Австралия?» «Why not?» — деланно равнодушным голосом спросил Гошка, и через пару дней мы тем же составом высадились на родине кенгуру. В изначальном сценарии я должна была весело и бодренько переплыть какую-то небольшую речку, в которой водились какие-то там дикие твари, чуть ли не вплоть до пираний и аллигаторов. «И как ты собираешься это организовать совершенно безопасно?» — волновалась я, потому что в моем воображении возникали картины, где мне откусывают руку или ногу или ухо, а Славик при этом утешает меня, что все было организовано правильно, просто что-то не сложилось. «Мы поставим коридор из стальной сетки и запустим только парочку каких-нибудь крокодильчиков, чтобы они проплыли с тобой в кадре. Если они приблизятся к тебе, по ним выстрелят бронебойной дозой мгновенного снотворного», — любезно разъяснил мне свой план начальник службы безопасности. Я вздохнула. По-моему, все здесь решили, что на мне можно сильно не экономить. Это будут маленькие крокодильчики, а мы потом покажем, что с тобой под водой куча нечисти плавает. Обиделся на мое выражение лица Славик. Он искренне верил, что в этом нет ничего трудного. Понятное дело, раз не ему, а мне плыть по этой кишащей всякой нечистью речке. На самом деле, когда я в первый раз говорила, что все великолепно, я имела в виду именно всяческие полеты. Это да. Надевайте на меня парашют, запихивайте в космический корабль, все что угодно, но плавать с крокодилами или барахтаться в грязи — это я не очень люблю. Космический полет мы не потянем по бюджету, — задумчиво прокомментировал мое причитание Гошка. А про грязь интересно придумала. Надо только прикинуть, где есть природная грязь или слизь. Фу, — скривилась я и подумала, что купание в теплой, экологически чистой речке совсем не так плохо. Однако это все же оказалось достаточно отвратительным, как бы меня ни пытались настроить на позитивный лад.